Предисловие. Добро пожаловать в книгу «Ага». Листая эти страницы, вы найдете самые разные вдохновляющие идеи. Знания о жизни, знания о себе, мысли, концепции, вспышки озарений и вдохновений. Все они связаны. В момент первого знакомства с ними возникало «ага-переживание». Большинство из них занимают меньше страницы, некоторые — чуть больше. И каждая «ага» обладает собственной неповторимой энергией. Вся эта книга соткана из случайностей. По случайному наитию, в случайный момент, раскрывайте ее на любой странице и начинайте читать. Очень может быть, что открывшееся вам станет именно тем, что нужно как раз сейчас. Право же, есть в этом какая-то тайна. В том, как эта книга, ваше сознание, Вселенная, высшая сила, все они вступают в сговор, чтобы это произошло. И каким-то образом это происходит. Наслаждайтесь. Моя реакция в трудных ситуациях или тогда, когда мне страшнее всего, показывает мой истинный характер. Легко поступать правильно, когда нет никаких проблем. На полянке с черникой апельсины попадаются редко. Когда я даю себе свободу быть в нужном месте в нужное время с нужными людьми, я существенно увеличиваю свои шансы жить той жизнью, которой действительно хочу. Хватит уже бродить по черничным полянкам, если на самом деле мне нужен апельсин. Даже самый крохотный лучик разгоняет гнетущую тьму. Когда я позволяю себе потратить хотя бы пару минут на дело, которое по-настоящему люблю, это меняет энергетику всего моего дня. Когда я играю одну из своих любимых мелодий, разговариваю с другом, читаю главу из любимой книги, это меняет все. Помню, в юности, когда мне недоставало уверенности в себе, я часто завидовал успеху других. Возможно, отчасти именно поэтому мне так долго не удавалось достичь успеха. Потому что на самом деле зависть — это зря потраченная эмоция. Надо было радоваться успехам других. Эти успехи доказывали, что путь к ним существует. И не только для самих успешных людей, но и для меня, и для всех остальных тоже. Эти люди пробили тропу сквозь джунгли. Если я хочу такого же успеха, как у них, то теперь у меня есть тропа, ведущая к нему. Идти по ней намного легче, чем быть тем, кто ее прокладывает. Любой гнев — это проявление страха. Веду машину, вдруг, откуда ни возьмись, вылетает другая машина и едва не врезается в мою. Виляю влево и бью по тормозам, чтобы избежать столкновения. Я в ярости. Он что, идиот? Почему он не смотрит, куда едет? Вот тупица. Наверное, переписывается с кем-то прямо за рулем. Как можно быть таким безрассудным? К тому моменту, как поток подобных мыслей в моем сознании иссякает, та машина уже далеко впереди меня. Обошлось. Аварии не случилось. Все кончилось. Но я до сих пор разгневан. Почему? На самом деле я сержусь не потому, что другой водитель едва в меня не врезался, а потому что меня терзает страх. Мне страшно, потому что в последнее время мои финансовые дела идут неважно. Не уверен, что у меня хватило бы денег на ремонт машины, если бы она сильно пострадала. А значит, я не смог бы на ней ездить. Если бы я не смог ездить, то лишился бы работы. Из-за этого я не смог бы вносить арендную плату, и меня вышибли бы из квартиры. А если бы я лишился машины, работы и квартиры, то остался бы одиноким, голодным и бездомным и жил бы под мостом. Я разгневан не потому, что он чуть в меня не врезался. Я боюсь, потому что не хочу быть одиноким, голодным бродягой, живущим под мостом. И, пожалуй, ничего из этого не случилось бы на самом деле, даже если бы он в меня врезался. Когда я чувствую, что начинаю злиться, из-за чего угодно, я задаю себе вопрос, чего я боюсь прямо сейчас. И упорно докапываюсь до сути, снимаю слой за слоем, пока не доберусь до настоящего ответа. И почти всегда это сценарий, у которого очень мало шансов стать реальностью. Размышление над этим вопросом и всеми возможными вариантами ответов на него позволяет взглянуть на вещи со стороны и освобождает меня от гнева. мгновенный успех — результат примерно 3 лет сосредоточенных усилий. Такое ощущение, что люди все быстрее отказываются от своей мечты. Вот у них появляется отличная идея, или они находят профессию, которая могла бы их заинтересовать, или узнают о каком-то восхитительном месте, где хотят побывать. Но потом, когда проходит день, неделя или месяц, а мечта почему-то не становится реальностью, они начинают думать, что этого не случится вообще никогда. Чем больше я встречаю людей, которые занимаются действительно интересными вещами, создают грандиозные предприятия, бывают в чудесных местах, тем отчетливее вижу тенденцию. Часто все это требует времени и сосредоточенных усилий. Словно Вселенная, Бог, та высшая сила, которая заправляет всем происходящим, хочет убедиться, что мы всецело преданы своей мечте, прежде чем начать нам помогать. Стоит нам продемонстрировать свою решимость и взяться за дело, засучив рукава, как события начинают мелькать с необыкновенной быстротой. Но без этого энергия словно не знает, куда себя деть, поэтому не делает ничего. Чем больше времени я вкладываю в занятия, которые наполняют душу, тем меньше мне хочется тратить его на все остальное. Гора кажется выше всего, когда стоишь у подножия. Пора в путь. Если я не буду осторожен, большую часть моего восприятия реальности сформирую не я сам, а небольшая группа творцов восприятия. На каждую супермодель приходится 1000 женщин столь же красивых. Но кто-то решил назвать именно этих супермоделей самыми красивыми или самыми сексуальными. Если уж мириться с ярлыками, пусть это хотя бы будут те ярлыки, которые я навешиваю сам. Всегда соблюдал правила. Теперь понимаю, что это было не слишком разумно. Вместо того, чтобы следовать правилам, придуманным другими людьми, разумнее создавать те, которые я сам считаю справедливыми и честными. Потому что на самом деле составители правил зачастую не придерживаются их. Особенно, когда правила вступают в конфликт с их собственными эгоистичными интересами. Но они же первыми поучают других, что правила надо соблюдать. Не могу поверить, что мне потребовалось почти 3 десятка лет, чтобы это осознать. Это не означает, что я должен нарушать правила просто ради самого факта нарушения. Такой подход глуп, не имеет смысла и, вероятно, принесет мне немало проблем. Это означает, что следует мыслить критически и принимать собственные решения. Я живу той жизнью, которую готов принять. Я либо не стараюсь увидеть другие варианты, либо не предпринимаю шагов, чтобы эти варианты воплотить. Или уже нашел свою нирвану. Поиски смысла перед лицом своей собственной незначительности — одно из величайших приключений человека в этой жизни. Оно бросает мне вызов. Оно меня стимулирует. Иногда не дает спать по ночам. Почему я здесь? Каковы правила этой игры? Какой во всем этом смысл? Где-то в ответах на эти вопросы прячется изумительно новый взгляд на все, что меня окружает. Никогда не переставайте хвалить своего ребенка. Сколько бы ему ни было лет, 6, 16 или 26, похвала значит для него так же много, как и когда ему было всего 6 месяцев. То же самое относится и ко всем остальным людям. Мой выбор — быть счастливым сегодня. Похоже, этот выбор все и меняет. Я достиг того истинного состояния знания, когда сила моей веры не колеблется в зависимости от процента людей, которые придерживаются той же веры. Это осознание настигло меня, когда ко мне пристал один особенно рьяный верующий. Хотя на первый взгляд казалось, что он глубоко предан своим убеждениям, я видел, что его связь с ними крайне слаба. Потому что стоило ему осознать, что моя вера отличается от его, как он пришел в крайнее возбуждение. И без устали пытался заставить меня поверить в то, во что верил он. Когда я не поддался, он разволновался еще сильнее. Словно одно только наличие иных убеждений заставило его глубоко усомниться в своих собственных, по крайней мере, на бессознательном уровне. Я буду долго помнить его. Как напоминание себе любить моменты, когда я сомневаюсь, а не бояться их. Потому что эти сомнения — то, что помогает мне лепить, формировать и полировать свои убеждения, пока они не превратятся из убеждений в знания. Сомнение — то, что помогает мне расти. Самый большой барьер, преграждающий мне путь к личному росту и счастью, мой отказ брать на себя ответственность за то, что происходит в моей жизни. Если мне что-то не нравится, значит, нужно это изменить и продолжать менять до тех пор, пока не понравится. Когда я надеваю пивные очки, то начинаю видеть людей иначе, чем прежде. Они появляются после того, как я слишком много выпью. Когда эти очки на мне, мои впечатления по большей части ложны. Когда я надеваю духовные очки, то начинаю видеть людей иначе, чем прежде. Они появляются, когда я перестаю судить. Я перестаю оценивать людей по их манере одеваться, по машине, которую они водят, по положению, которое они занимают, или по их внешности. В этих очках я вижу людей такими, какие они на самом деле. Мои впечатления, когда я надеваю духовные очки, — истины. Бывает, что это происходит впервые в жизни. Чем больше времени я трачу на то, что мне нравится, тем менее бесцельной кажется жизнь. Верно и обратное. После тщательного анализа становится очевидно, что есть два варианта, которыми можно объяснить мою жизнь. Вариант номер один. У моих родителей был секс. Спустя 9 месяцев родился я. Я проживу жизнь, которая, если верить статистике, продлится примерно 28 900 дней. Хочется надеяться, что дольше. Может быть, меньше. Но, согласно статистике, у меня будет примерно 28 900 дней. Потом я умру. После этого ничего нет. И до этого ничего не было. На этом все. Вариант номер два. Я был чем-то до того, как родился. Духом, энергией, в общем, чем-то. Когда умру, я снова стану тем, чем был до того, как родился. Духом, энергией, в общем, чем-то. Эта жизнь — не начало и конец, между которыми втиснуты примерно 28 900 дней в среднем. Это короткая остановка души, которой стало любопытно, каково это. Некоторое время побыть для разнообразия человеком. Какой бы из этих двух вариантов ни был верным, я в любом случае могу наслаждаться жизнью и перестать так много беспокоиться. Я не властен над поступками окружающих и их отношением ко мне. Зато я властен над своими реакциями. Оставаться или уходить — решать мне. Принимать обиду на свой счет или нет — решать мне. Принимать ли любовь окружающих и платить ли им ответной любовью — решать мне. Чтобы добраться до второго великолепного приключения, требуется сделать шаг к первому великолепному приключению. Часто это шаг в неведомое. Все равно сделай его. Он того стоит. То, как я реагирую на человека, который оказывается рядом, мгновенно передает мои чувства по поводу него. Уделяю ли я ему внимание? Занят ли я только им? Улыбаюсь ли я? Встаю ли я с места и обнимаю его? Или я настолько поглощен своим телефоном, компьютером, журналом или телевизором, что едва замечаю его присутствие? Все это сообщения. Какие сообщения я транслирую? Я важен. Улыбка, идея, ободряющее слово, творческая искорка, случайный акт доброты, объятия. Они могут изменить чью-то жизнь. Бесповоротно. Это случается каждый день, и у меня есть потенциал, чтобы стать частью этих перемен. Я не настолько важен. Через сотню лет, считая от сегодняшнего дня, моя жизнь станет далеким воспоминанием, а через 1000 будет казаться, словно меня и не было никогда. На кладбищах полно людей, которые считали себя необходимыми и незаменимыми. и оказались не необходимыми и более чем заменимыми в общей картине мира. Где-то между этими двумя реальностями есть точка равновесия, которая руководит моими действиями. Та самая, которая вдохновляет меня реализовать свой полный потенциал и не дает ложному чувству эго поглотить меня. Не забывай жить и в настоящем. Легко попасть в ловушку выполнения задач только потому, что они могут что-то значить в будущем. Работать ради следующего повышения, более выгодного клиента, более глобального проекта, большего дома, более дорогой машины. И все это прекрасно, если это то, чего я хочу. Однако, по правде говоря, заниматься танцами тоже было бы очень здорово, даже если я не планирую быть профессиональным танцовщиком. Тоже можно сказать и о спорте, и об умении готовить. А еще можно с таким же удовольствием бросаться друг в друга опавшими листьями, читать книгу, смеяться и заниматься тысячей других дел. Жизнь — это скопление моментов прямо сейчас. Если я буду всегда смотреть вперед, то упущу те радости, которые находятся прямо у меня перед носом. Если у меня возникают с этим сложности, мне следует проводить больше времени рядом с маленькими детьми. Они в этом деле мастера. Чем больше я осуждаю себя, тем больше осуждаю и других. Но когда я позволяю себе быть собой, я с легкостью позволяю это другим. Если тебе не нравится сидеть на занятиях утром в понедельник, вероятно, после получения диплома ты будешь по понедельникам ненавидеть свою работу. А таких понедельников впереди целое море. Я сегодня был на собеседовании по поводу приема на работу. Вакансия была на университетской радиостанции. Человек, который проводил собеседование, попросил меня выразить мои мысли о жизни в паре предложений, простых и имеющих отношение к аудитории радиостанции, студентам этого университета. И эта цитата — то, что пришло мне на ум. Мне кажется, она попадает прямо в яблочко. Если студенты собираются вкладывать все свое время, энергию и деньги в учебу, им стоило бы изучать то, что их интересует. Тогда они смогут применить эти знания и получить работу, которая тоже будет их интересовать. Я завершил то собеседование объяснением. Кто-то где-то зарабатывает на жизнь, занимаясь работой твоей мечты. Этим кем-то вполне мог бы быть ты. Сказанное относится не только к студентам, но и ко всем нам. Плыви, плыви, лодочка, вдаль по глади волн. Весело, весело, жизнь — всего лишь сон. В момент разочарования и недовольства мне вдруг вспомнился этот детский стишок. Какая потрясающая и утешительная мудрость. Мое окружение — не единственный фактор, определяющий, кем я стану. В то же время, если я хочу быть поваром, наверное, у меня будет больше шансов им стать, если я начну чаще бывать на кухне. Люди уже переживают приключения, которые хочу пережить я. Они ощущают то, что хочу ощутить я. Узнают то, что хочу узнать я. Чем больше времени я буду проводить с людьми, живущими той жизнью, которой хочу жить я, тем больше вероятность, что у меня тоже все получится. Когда я перестал допытываться, почему все люди такие сложные, и понял, что просто все мы разные, мне стало проще. Теперь я могу пойти и пообщаться с людьми, отличающимися от меня, не осуждая их и не добиваясь от них принятия. Валюта успеха — не деньги, а минуты. Какой процент своей жизни я трачу, делая то, что я хочу, так, как я хочу? Это и есть истинный успех. Похоже, секрет, позволяющий иметь замечательные отношения, большую любовь и прекрасную сексуальную жизнь, довольно прост. Все, что мне нужно делать, это установить крохотный фильтр между мыслями и словами. Прежде чем открыть рот, я думаю про себя, годится ли этот вопрос для первого свидания. Годится ли для первого свидания это замечание или этот тон голоса? Если нет, я вношу коррективы до тех пор, пока результат меня не удовлетворит. Если дело не приносит удовольствия, значит, я делаю его неправильно. Сказанное можно применить практически к чему угодно. Не все люди хорошие. Когда-то я думал, что в глубине души все мы добрые. И, может быть, где-то на самом глубоком уровне души это все же правда. Однако в человеческом обличии нет, не все люди хорошие. Это не означает, что надо все время бояться или постоянно тревожиться из-за того, что может случиться, если некоторые люди окажутся не слишком добрыми. Это означает, что если я оказываюсь рядом с недобрыми людьми, то могу без чувства вины, сожалений или самообвинений уйти и быть рядом с людьми хорошими. Если я собираюсь позволить своему прошлому диктовать мое будущее, то мне следует как минимум выбрать позитивную часть прошлого. Сегодня это случилось снова. Я предавался безудержной жалости к себе. Ничего не получается, я так несчастен. А потом я повернул голову и увидел мальчика, совсем маленького, лет 6. Он сидел в инвалидной коляске. У него не было ног. В этот момент я вспомнил, как мне повезло. Мои трудности. Ничто в сравнении с тем, что этот мальчик преодолевает каждый день. Он ангел. Мне стыдно за то, что его душе приходится играть свою роль, чтобы напомнить мне, что надо быть благодарным за благо, которое у меня есть. Даю себе задание — жить в состоянии более высокой осознанности. Когда я стою среди гигантских деревьев, меня охватывает всепоглощающее ощущение невероятной глупости многих человеческих переживаний. Суетимся, как муравьи, мечемся и бегаем, переполненные чувством собственной важности. Но эти деревья словно некие безмолвные стражи истины. Они-то знают, что идет более масштабная игра, что у всего этого есть высшая цель. Если я перестану суетиться и просто прислушаюсь, просто буду, я начну понимать истину, которая известна этим деревьям. Дожидаться, пока заболеешь, чтобы начать вести здоровый образ жизни, это как-то неэффективно. Каждый эксперт сначала ничегошеньки не знал о том, в чем потом стал экспертом. Я не позволю незнанию не дать мне узнать то, что я могу узнать. Не позволю неумению не дать мне сделать то, что я мог бы сделать. Попытки скрыть неудовлетворенность ведут лишь к еще большей неудовлетворенности. Я помню, как мое решение тратить по 50 часов в неделю на работу, которая мне не нравилась, привело к тому, что каждую пятницу я пулей вылетал за дверь и отправлялся прямиком в бар. 3 рюмки водки спустя мне было уже наплевать на то, что я не люблю свою работу. Мне вообще на все было наплевать. Но это не было настоящим решением проблемы. Это было попыткой скрыть неудовлетворенность, а не избавиться от нее. И она просто привела к другим проблемам. Таким, к примеру, как гнусное похмелье и боль во всем теле каждую субботу. Когда мне хватает мужества задаться вопросом, каков источник этого дискомфорта или боли, и продолжать задавать его себе, пока не доберусь до верного ответа, тогда я даю себе шанс найти настоящее решение. Когда мне хватает мужества искать лучшие альтернативы, те, что приносят радость, удовольствие, удовлетворение, а не боль, тогда я даю себе шанс на реальную жизнь. Маскировать или прятать боль — не проявление мужества, совсем наоборот. В эти моменты я и трушу сильнее всего. Чем больше нового я пробую, тем меньше боюсь пробовать новое. То, как я вижу свой собственный мир, отражает степень моей готовности увидеть остальной мир. Когда кто-то подрежет меня на дороге, это перестанет быть событием глобального масштаба, если я осознаю, что сегодня миллиард людей лягут спать голодными. Многие из них — дети. Если в магазине не окажется товара, за которым я пришел, это не станет поводом для гнева, если я вспомню, что в большинстве стран третьего мира целая семья зарабатывает за месяц меньше, чем я трачу за один день. Ведь я видел это собственными глазами. Просто чудо, как моя креативность взмывает ввысь ракетой, стоит мне оказаться на природе. Всего час прогулки по лесу или разглядывания луж от прилива на берегу океана, и у меня появляется больше идей и решений, чем после месяца сидения за письменным столом. Когда я исследую мир, у меня появляется психологическая установка искателя приключений. Наносить на карту новые пути, изучать неведомые, совершать новые открытия — это и есть креативность. Когда-то я думал, что вся суть эффективности в сложности, и стремился ко всему сложному, к сложным решениям своих проблем, к сложным методам достижения целей. Вот только они были настолько сложными, что рождали во мне растерянность и страх, и я ни разу не применил их. У большинства задач есть простые решения и простые методы, дающие возможность достичь большинства моих жизненных целей. Мне стоило бы найти и использовать именно их. Чем больше я путешествую, тем лучше понимаю, что поговорка «где родился, там и пригодился» абсолютно неверна. Место, где я родился, — это уникальная точка на планете, с конкретной культурой и атмосферой. Есть тысячи других точек, и у каждой своя собственная культура и атмосфера. Глядя непредвзято, я способен увидеть другие варианты. Набравшись храбрости, я смогу сделать эти варианты своей реальностью. Первые 10 минут фильма «Вверх», в которых почти нет слов, сообщают зрителю больше, чем большинство фильмов за все время от начала до конца. Я обнаружил, что вопрос, почему я верю в то или другое, обладает безмерной ценностью. Сколько раз выяснялось, что у меня нет никаких оснований для какого-то убеждения, кроме того, что кто-то когда-то сказал мне, что оно верно. И случилось это, когда я был ребенком. И все же я позволяю этой единственной крупице информации управлять моей жизнью и моими мыслями, пока не разрешаю себе усомниться в этом убеждении. Чтобы по-настоящему быть самим собой и, если уж совсем честно, быть счастливым, мне необходимо тщательно препарировать свои убеждения и оставить себе только те, в истинности которых я не сомневаюсь. Мне кажется, дети от природы хорошо понимают, что путь к успеху лежит через неудачи. Младенец упорно учится переворачиваться, ползать, затем стоять, а потом и ходить, несмотря на бесчисленные неудачные попытки. Мне в жизни временами случалось терять присутствие духа. Я забывал, что надо продолжать действовать. Я пугался того, что может случиться, если меня постигнет неудача. Но это уже само по себе путь к неудаче. Только продолжая пытаться, я могу добиться успеха. Сегодня сидел и наблюдал за животными в зоопарке. Если их сажают в маленький вольер, они либо становятся вялыми и едва двигаются, либо впадают в неистовство и бесконечно расхаживают туда-сюда. Этими поступками движет отсутствие свободы. Оно убивает их дух или сводит с ума. Бесконечный замкнутый круг поведения и мысли. Сидя перед вольерами, я осознал, что и у нас, людей, все то же самое. Только часто мы сами мастерим свою клетку. Мы ее сделали, потом загнали себя в нее и продолжаем в ней сидеть. Хотя выход всегда открыт. Я не выбирал, где или у кого мне родиться. Зато я выбираю, где мне оставаться и с кем. Просто поразительно, как работает энергия. 3 дня назад я смотрел отличный и вдохновляющий фильм и до сих пор о нем думаю. Я знаю по опыту, что подобный фильм будет позитивно влиять на мое настроение и мои мыслительные шаблоны целую неделю или даже больше. Сегодня я задумался, какой была бы моя жизнь, если бы я применил это осознание к той энергии, которой позволяю окружать себя каждый день. Что если бы я каждый день читал в интернете одну вдохновляющую историю? Если бы каждый вечер смотрел одно вдохновляющее видео на YouTube, если бы каждую неделю ходил в кино на вдохновляющий фильм. И в свою очередь, если бы я отключался от источников энергии, которые негативно отражаются на моем настроении. Было бы этих простых действий достаточно, чтобы изменить всю мою жизнь? Думаю, да. Собираюсь попробовать и выяснить. В мире полным-полно красивых мест. Если мне не нравится там, где я нахожусь, следует поискать что-то новое. Если я не знаю, как жить на новом месте, следует вначале приехать туда как туристу. Это откроет мой разум для возможностей, и вскоре неведомое станет известным, новое станет знакомым. Я свободнее всего, когда сам выбираю себе занятия и роли. Женщине не следует быть кухаркой или уборщицей в доме просто потому, что она женщина. Мужчина не обязан быть строителем только потому, что он мужчина. Если я люблю готовить, то буду готовить. Если мне нравится строить, мне следует строить. Вне зависимости от ролей, которые играли другие люди до меня. Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой. Альберт Эйнштейн. Жаль, что эта цитата не попалась мне на глаза, когда я был моложе. Жаль, что тогда мне был непонятен ее смысл. Но лучше сейчас, чем никогда. Если мне покажется, что я не в своей стихии, то я напомню себе, что, возможно, я рыба, пытающаяся взобраться на дерево. Часто кажется, что жизнь утратила свое сияние, потому что я стал тем, кем хотят видеть меня другие, а не тем, кем хочу быть я. Это сияние можно с легкостью вернуть на место. Все, что для этого требуется, — вернуться к большой пятерке для жизни и цели существования и снова привести жизнь в гармонию с ними. Я пробовал и другие варианты, блокировал чувства, которые вызывает утрата сияния, отрицая либо притупляя их. В долгосрочной перспективе это лишь усугубляет проблему. Значительно. Меня удивляет и печалит, как много несчастных родителей пытаются заставить своих очень счастливых детей влиться в число несчастных. Моя частая проблема в том, что я настолько фокусируюсь на будущем, что упускаю веселье, радость, приключения и все остальные прекрасные вещи, находящиеся прямо у меня под носом. А потом, годы спустя, вспоминая те времена, думаю: жаль, тогда я не сообразил, что надо больше присутствовать в настоящем. Жаль, что не тратил больше времени на наслаждение этими моментами, а вместо этого вечно пробивался к будущей победе или беспокоился о будущей потенциальной проблеме. Сегодня я буду наслаждаться сегодняшним днем. Завтра придет само. Так всегда было и всегда будет. Позволяя страху неудачи мешать мне жить той жизнью, которую я для себя хочу, я не оказываюсь в безопасности. Я оказываюсь неудачником. Прогулка по хорошему научному музею вдохновляет меня на многих уровнях. В таких музеях полно вещей, о которых я и знать не знал. Вещей увлекательных и чарующих. Кристаллы, которые сами по себе образуют прекрасные совершенные формы. Живые создания с повадками столь странными, что кажется, будто они вышли из научно-фантастического фильма. Фотографии с изображениями планет, лун и звезд в таких невообразимых количествах, что моему разуму не под силу их все представить. Все эти и тысячи других вещей хранятся там, только и дожидаясь возможности вдохновить меня. На какой же изумительной планете мы живем? Здесь столько всего, что можно изучить, исследовать, увидеть. И единственное, что для этого нужно — раскрыть сознание и прийти посмотреть. Одно из самых замечательных занятий в жизни — снять обувь и походить босиком. Это дает мне шанс ощущать текстуру жизни собственными ступнями. Делая это, я чувствую себя заземленным, привязанным. Не могу объяснить яснее. В помещении, под открытым небом, неважно. Если чередовать то и другое, еще лучше. Помню, когда я был маленьким, все мы ходили в обуви и дома, и на улице. Это было нормой. Потом, когда я путешествовал по Азии, выяснилось, что там считается невежливым не снимать обувь, входя в дом. Даже в общественных зданиях, таких как музеи, люди ходят босиком. Это их норма. В жизни главное — выбирать свою норму. И ходить босиком. Жизнь — это не случайность. Жизнь — это выбор. И я — тот, кто выбирает. Вместо того, чтобы жалеть, что моя жизнь не похожа на чужую, мне следовало бы узнать, что этот человек сделал, чтобы получить все, что он имеет, и создать свой вариант достижения того же. Для этого требуется такой уровень уверенности в себе, какого у меня не было в юности. Тогда я видел чужой успех и осуждал его. Выискивал причины, которые позволили бы назвать его несправедливым, и оправдание тому, почему я не добился такого же или почему это мне не нужно. Я мысленно придумывал истории и рассказывал их так часто, что поверил в них. Этим людям не надо было так много работать, как мне. Им это далось легче, чем мне, им все подносили на блюдечки. Они родились более красивыми, более симпатичными, более высокими, более умными, с другим цветом волос. Хотя в каких-то историях могла присутствовать доля истины, гораздо правдивее то, что эти суждения были моими внутренними демонами и оказывали мне медвежью услугу. Я способен на что угодно. Я могу быть кем угодно. Когда мы смотрим в небо в звездную ночь, мы видим меньше 0,5% звезд в нашей галактике. И это только наша галактика. А есть еще, по крайней мере, 125 миллиардов других. Если высшая сила сумела создать все это, то уж, конечно, ей под силу воплотить мои мечты. Мое дело — попросить о наставлении, действовать в соответствии с ним и почтительно отнестись к тому, что я получаю. Я не обязан знать все ответы. Любопытство и готовность задавать всевозможные вопросы — вот то, что от меня требуется. Мое подсознание всегда подбрасывает намеки, подсказывая, как я могу жить восхитительной жизнью. Нужно только не забывать пользоваться кнопкой включения-отключения громкости, когда это уместно. Иногда надо включать громкость, вспоминать, что нужно открыть линию коммуникации с подсознанием, связаться с внутренним голосом, ощутить свое интуитивное внутреннее руководство. В другие моменты нужно глушить окружающее безумие и шум, чтобы просто услышать свое подсознание. Мелочи часто ускользают от внимания, но на самом деле именно они имеют значение. Когда я думаю о своих любимых детских воспоминаниях, они всегда вращаются вокруг конкретной игрушки, которую я обожал, или поступка родителей, или маленького приключения, которое со мной случилось. Общественное мнение давит на нас, твердя, что детям нужны большие вещи. Отдать ребенка в подходящий садик, записать в подходящую школу, помочь поступить в подходящий колледж, обеспечить доступ к новейшей и самой классной технологии. И такое впечатление, что это давление теперь начинается все раньше и раньше. Мне кажется, если эти большие вещи вытесняют мелочи, такие как приход родителей на костюмированный утренник в детском саду, многое оказывается потеряно. И родитель, и ребенок упускают возможности, которые дарят им самые искренние улыбки, самые долговечные воспоминания. И, наверное, оказывают самое серьезное воздействие на всю их жизнь. Если я не уверен, чем хочу заниматься по жизни, мне следует перестать делать то, что я делать не хочу. Хотя бы по 5 минут в день для начала. Создание этого открытого пространства позволяет приятным занятиям расти и развиваться. Моя сегодняшняя жизнь — отражение моих сегодняшних решений. Если я хочу другой жизни, я должен принимать другие решения. Временами это бывает трудно. Я боюсь принимать другие решения, потому что не знаю, что они мне принесут. Мой страх перед неведомым больше, чем разочарование, которое я связываю со своей текущей ситуацией. Но когда я представляю себя в будущем, через 5 недель, 10 месяцев, 20 лет, и без прикрас вижу, каким будет это будущее, если я не начну поступать по-другому, я обретаю смелость. Движение к моей жизненной цели не означает, что я должен изо всех сил бежать вперед каждую минуту. Жизнь — это ряд приливов и отливов. Паузы и покой — часть существования, каким бы целеустремленным я ни был. То, как я определяю себя, становится тем, с чем я готов мириться в жизни. Недавно я познакомился с человеком, который называл себя раздражительным. Он говорил, что хотел бы обращаться с женой и детьми мягче, но просто раздражителен по природе. 2 раза в неделю или даже чаще он не может сдержаться и кричит на них. Двери хлопают, люди плачут. А я не смог удержаться от мысли, что, навешивая на себя ярлык «раздражительный», этот мужчина оправдывал свое поведение. Он создал самоисполняющееся пророчество, которое разрешает само себя. Вот если бы он определял себя как лучшего папу в мире или самого ласкового на свете мужа, неужели он продолжал бы мириться со своими истерическими воплями, хлопанием дверьми и слезами близких? Наверное, все мы делаем это по-разному. В смысле, определяем себя. Я жирный, я стеснительная, я беден, я глупа, я неудачник. Все это варианты выбора. Именно эти ярлыки, если я определяю себя ими, поведут меня по определенному пути. С другой стороны, то же самое сделают и определение «я люблю приключения», «я умею любить», «я умна», «я спортивен», «я успешна». Поскольку выбор за мной, лучше я выберу что-то из них. Если я не буду осторожен, то могу настолько увлечься происходящим в чужой жизни, что забуду, что мне нужно жить мою собственную. Чем больше я верю в свою ценность, тем больше вдохновляю других людей верить в их собственную. Так я меняю мир. Сегодня я был с 4-летней дочкой в парке развлечений. Погуляв около часа, мы решили немного отдохнуть и перекусить в открытом кафе. Играла музыка, вокруг бродили улыбающиеся люди. Атмосфера была очень праздничной. Слева от нас простиралась гигантская лагуна, вся в зелени и цветах. И посреди всего этого благолепия, к столику, за которым мы сидим, в развалку топают две дикие утки. Дочка была в восторге, потому что птицы подобрались к нам вплотную, немножко потоптались возле нашего столика, а потом двинулись дальше. Отличный шанс для ребенка рассмотреть их вблизи. Но то, что я увидел потом, меня озадачило. Когда утки перешли от нашего столика к соседнему, мужчина, который сидел за ним, не на шутку разволновался. Он сидел и спокойно ел, и вдруг, как начал махать руками и топать ногами на уток, словно защищая свою территорию. Его попытки прогнать птиц длились несколько минут. Мне это показалось странным. Я никак не мог взять в толк, в чем он увидел такую большую угрозу. Может, я что-то упустил? Может быть, опасность была больше, чем мне казалось? Да, конечно, то были дикие утки, а значит, непонятно, чего от них можно ждать. Хотя, если честно, я пересмотрел достаточно много фильмов на канале Discovery, и ни в одном из них дикие утки не перегрызали еремную вену и не затаптывали насмерть человека, особенно в парке развлечений. Я подумал было, что они щипали его за пятки, но парень был в кроссовках, а не в потенциально уязвимых для щипков шлепанцах. Может быть, он переживал за свои лодыжки? Или в детстве с ним случилось неприятное происшествие, когда наивно предложенные птицам хлебные крошки повлекли за собою психологическую травму и уткофобию на всю жизнь? Или он боялся птичьего гриппа? В конце концов, если Стив Ирвин, охотник на крокодилов, умудрился погибнуть в результате дурацкого несчастного случая с перепуганным скатом-хвостоколом, то все возможно правда. Хотя, разумеется, это были утки, а не хвостокол. Ответ тогда ускользнул от меня. И ускользает до сих пор. Зато не ускользнула более общая мысль, на которую меня натолкнула та встреча с утками. Жизнь подбрасывает нам множество уток. Одни из них — настоящие живые утки. Другие — люди, которые нас раздражают. Третьи — возможности, выходящие за пределы наших интересов. Четвертые — всякие интересные штуки, которые нас действительно привлекают. Пятые — это твиты, СМС, электронные письма, спам, новости, людские замечания и огромное разнообразие всевозможных уток. И когда они приближаются к нам, у нас есть выбор. Мы можем мельком глянуть на них, и если они нам понравятся, уделить им больше времени. Или, если не понравятся, больше не обращать на них внимания. А еще можем позволить тем уткам, которые нам не нравятся, завладеть нашим вниманием. Махать на них руками, топать ногами и тратить уйму времени и энергии. У меня есть ощущение, что самые удовлетворенные жизнью люди, которых я знаю, выбирают первый вариант. А самые недовольные — второй. а потом жалуются, что у них не хватает времени заниматься тем, чем они на самом деле хотят. Тот человек в парке вручил мне потрясающий подарок. Он напомнил, что нужно следить за своими поступками и стараться не тратить время и энергию на отпугивание уток, которые не угрожают жизни. Вопрос. Что вас больше всего удивляет? Далай-лама. Человек. Он жертвует своим здоровьем ради зарабатывания денег. Потом жертвует деньгами, чтобы восстановить здоровье. И настолько беспокоится о будущем, что не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, будто никогда не умрет. А потом умирает, так по-настоящему и не пожив. Я часто вспоминаю это высказывание. Его простота каким-то образом помогает мне концентрироваться, возвышает меня над повседневными мелочами, уводит в такое место, откуда я вижу свое существование в гораздо более широкой перспективе. Если поступки, взгляды и цели людей, находящихся рядом со мной, не вдохновляют меня стремиться к новым высотам, пора окружить себя новыми людьми. Если никто не хочет быть рядом со мной, может быть, мне стоит присмотреться к своим действиям, взглядам и целям. В некоторые дни все мелочи кажутся невероятно важными, а потом узнаешь, что у твоего друга обнаружили серьезную болезнь, и все оказывается такими мелочами. Все зависит от того, с какой стороны смотреть. Очень многое досталось мне просто потому, что я родился в определенной стране. Я ничего не сделал, чтобы заработать эти блага. А люди, родившиеся в других странах, не сделали ничего такого, что сделало бы их недостойными этих привилегий. Однако мне они достались, а другим нет. Эти мысли заставляют меня быть скромнее. Они напоминают, что надо быть благодарным и милосердным тоже. Чем дольше я смотрю на разбитую машину, тем выше вероятность, что я сам стану разбитой машиной. Как много применений у этой мысли. Просто поразительно, насколько сильно меняет мою энергию любое событие, которого я жду с нетерпением. Даже такая мелочь, как возможность записать и просмотреть любимую телепрограмму, заставляет меня совершенно по-особому ждать этого дня недели. А что было бы, если бы каждый день я ждал чего-то в этом роде? Завтра — игры в волейбол, послезавтра — рыбалки, на третий день — любимые телепрограммы, на четвертый — работы над книгой. Пусть даже ожидаемое событие занимало бы всего один час из целого дня, оно все равно позволяло бы мне ждать чего-то с нетерпением. Так и сделаю. Позабочусь о том, чтобы каждый день у меня был запланирован как минимум час деятельности, который я действительно жду, и никогда не буду заменять эти часы более важными делами. Это и будут мои самые важные дела. Сейчас бывают такие дни, когда мне не хочется вставать с постели. Уверен, что теперь их больше у меня не будет. Что сказал бы я из будущего через 30 лет тому мне, который живет прямо сейчас? Когда происходит неприятная неожиданность, моя первая реакция — разочарование, гнев, отчаяние. Но это бессмысленно. Нет смысла унывать или раздувать драму вокруг случившегося. Кто виноват? Почему это произошло со мной? Это несправедливо. Да, таковы мои первые реакции. Однако все они бесполезны. Событие уже произошло. Это моя новая реальность. Единственное полезное действие — выяснить, что надо делать сейчас, и начать это делать. Есть лишь одно исключение. Пожалуй, стоит дать себе время поразмыслить о случившемся, чтобы определить свою роль в создании этой ситуации, чтобы найти способ избежать подобного в будущем, если я не хочу повторения. Цель моей жизни не в том, чтобы кое-как пережить этот день. Она в том, чтобы этим днем наслаждаться. Этот новый подход многое изменил в моей жизни. Он заставляет меня смотреть на мои решения и занятия совершенно иначе. Недавно я попытался провести маленький эксперимент — контролировать время. Результаты вышли весьма интересные. Когда я куда-то опаздываю, я фокусируюсь на стремлении как можно скорее двигаться вперед, вместо того, чтобы то и дело поглядывать на часы, и сохраняю позитивный настрой. Слежу за дыханием, чтобы оно было глубоким и спокойным, и говорю себе: «Все будет хорошо». Моя прежняя привычка смотреть на часы каждую минуту совершенно бессмысленна. От нее только расстраиваешься. С каждой ускользающей минутой растет раздражение. С тех пор, как я заметил эту закономерность, случилось много хорошего. Теперь я почти никуда не опаздываю, даже когда кажется невозможным прийти вовремя. Иногда бывает, что я прихожу позже, чем хотел, но пока добираюсь до нужного места, непременно что-то происходит, и я в итоге как бы и не опаздываю. Начало мероприятия откладывается, человек, с которым я договорился о встрече, опаздывает сам. К тому же, благодаря этому новому методу, я забыл, что такое спешка и дикое волнение. Я спокоен. Не знаю, почему он работает. Я непременно должен прилагать усилия со своей стороны. Я не могу позволить себе выйти из дома за 5 минут до встречи, назначенной в таком месте, до которого нужно ехать на машине 40 минут. Я должен сыграть свою роль, чтобы попасть в это место вовремя. Однако, когда я это делаю и пользуюсь новым методом, возникает ощущение некой власти над временем. Прекрасные впечатления кажутся сладкими каждый раз, когда мы о них думаем. А вот неисполненные мечты с каждым разом становятся все горше. Гибнущее растение возвращается к жизни, стоит только его немного подкормить. Мы точь-в-точь такие же, как это растение. А наше питание — это наличие цели. Когда она у меня есть, я по-другому подхожу ко всей своей жизни. Я уже не щепка, которую безжалостно крутят и вертят бурные воды реки, несущие меня вниз по течению по воле каких угодно источников, кроме меня самого. Напротив, я становлюсь капитаном собственного судна. Я свободен. Я способен сосредоточить все свои ресурсы, чтобы добраться до места назначения, к которому я держу путь. У моей жизни есть цель, направление, страсть, напряженность. Почему я здесь? Я буду задавать этот вопрос, пока не найду ответ, потому что этот ответ — моя цель в этой жизни. Моя текущая реальность — не ключевой фактор, определяющий мою будущую реальность. Если эта реальность не работает, я могу ее изменить. На свете существуют миллионы реальностей. Стоит мне всего на миг затормозить и выбиться из своей достаточно надолго, чтобы по-настоящему присмотреться к окружающему миру, и я их вижу. Я тот, кто способен выбирать, какая из них будет моей. Когда я выбираю путь, гармонирующий с моей целью, стена турбулентности, прежде преграждавшая мне дорогу, преобразуется, становясь движущей силой, которая несет меня вперед. Скорость и сила этого преобразования прямо пропорциональны ясности и силе моих мыслей и действий. Я должен быть решительным. Я должен провести черту на песке и сказать: вот куда я иду, вот когда я пускаюсь в путь. Я должен совершать действия. Сказать «я хочу пойти» — не то же самое, что начать идти. Я должен твердо знать, что ничто не помешает мне идти к тому, к чему я стремлюсь. Твердость в мыслях. Твердость в поступках, твердость во всем. Без этого Вселенная или Бог, или любая сила, которая действует в тандеме с нами в этих великих приключениях, не будет знать, как мне помочь, как не узнает и никто другой. Если я одну минуту шагаю на север, в следующую разворачиваюсь на юг, потом устремляюсь к востоку, а там и вовсе замираю на месте, и все это время не уверен ни в одном из выбранных направлений, как кто-то может мне помочь? Ценность хорошего совета прямо пропорциональна тому, насколько активно я его применяю. Страшнее всего не то, что мы умрем, а то, что придем к концу своей жизни и осознаем, что не жили. Это не про меня. Я проживу жизнь своей мечты. Вопрос надо ставить не так: кто я такой, чтобы? Вопрос надо ставить так: кто я такой, чтобы не?